Зонды растянулись в цепочку. Первая тупоносая сигара выработала все топливо, набрав приличную скорость. А вторая отстала, приступив к несложным маневрам. Этот аппарат шел по ломаной траектории, которую задавал примитивный управляющий компьютер. Замыкающим двигался уже серьезный беспилотник с продвинутыми системами наблюдения и связи. На него возлагалась задача в деталях проследить за парой зондов, отправленных на убой. Сенсоры Люпуса засекли короткую серию вспышек на серой поверхности астероида корабля. Анимель выделила цветом действующую турель, протянув пульсирующую линию к значку беспилотника. «Первый потерян», — спокойно доложил Хадар через 40 секунд после открытия огня. Именно столько потребовалось разогнанным примитивной взрывчаткой снарядом, чтобы пересечься с тупоносой сигарой зонда. Второй протянул немногим дольше. По нему отработали две других скорострельных установки. Продырявленный аппарат лопнул облаком мусора, после чего старые турели потеряли к уничтоженной цели всякий интерес. Маневровые двигатели замыкающего беспилотника выплюнули в космос струйки газа, и аппарат отклонился от опасного курса. Свою задачу он выполнил, передав данные о состоянии систем обороны. «Хорошие новости», — натянуто улыбнулся Алекс. «Если системы защиты действуют, значит и все остальное тоже, скорее всего, в рабочем состоянии». «Была бы туннельная пушка, мы бы просто снесли бы все башни издалека, ничем не рискуя», — пробормотал Илья. «Увы, но будем использовать то, что есть. Дальше у нас по плану запуск сразу 4 десятков зондов. Этим займется переоборудованный буксир с дешевым Искином». «Возможно, некоторые турели неактивны», — добавил Олгер. «Мы ищем дыры в их защите. Сейчас мы знаем радиус действия их скорострельных установок Х-110. Думаю, ради такой незначительной цели они не будут задействовать главный калибр». Алекс замер, отдавая приказы. Вскоре из шлюза выскочил переоборудованный буксир, напоминающий шарик, облепленный короткими сигарами зондов. Искин кораблика получил траекторию подхода к цели, и вскоре маршевый двигатель уродца выпустил коптящий факел. Тем временем один из разведчиков подобрал последний уцелевший беспилотник, вернувшись на позицию. Тактический интерфейс отображал отметку крошечного носителя, неторопливо двигающуюся к пятну корабля-астероида. Вздернув подбородок и положив руку на эфес шпаги, Киргул бормотал слова какого-то древнего военного гимна. Каслия, закрыв глаза, улыбалась, занявшись своим любимым делом — мониторингом активности экипажа. Так старшая Оша называла процесс подсматривания за членами команды. «Плохо, что он вращается. Мы могли бы приблизиться с того бока, где располагался док. Похоже, там у них был взрыв, и защите тоже досталось», — заметил Илья, рассматривая схему ковчега. «В кормовой части меньше всего пушек, поэтому это самое перспективное направление», — пояснил капитан. «Там всего 4 десятка турелей и 6 установок главного калибра». «Щит выдержит десяток прямых попаданий. С ядерными боеприпасами сложнее. Неизвестно, какой они мощности. Да и то, скорее всего, мы сможем от них увернуться. Скорость этих снарядов оставляет желать лучшего. Пока пушки будут перезаряжаться, сможем выжечь их нашими лазерами», — предложил Илья. «Нет уж, никакого риска. У нас приличный запас зондов, и время еще есть, поэтому будем действовать без спешки». На панели росло пятнышко астероида. Буксиру оставалось до точки сброса 12 минут, когда Искин кораблика доложил об облучении обшивки. «Немедленный запуск», — скомандовал капитан. А Олгер поморщился. Он все еще считал, что большие пушки не будут атаковать подобную цель. Немель тут же отметил ожившую установку главного калибра, а буксир, освободившись от своей ноши, приступил к смене курса. Однако вскоре на месте тучи зондов вспыхнуло новое солнце. Управляющий защитой ковчега Искин посчитал нужным потратить на группу целей ядерную боеголовку. Часть аппаратов испарилась, а остальные продолжили неуправляемый полет. Близкий электромагнитный импульс превратил зонды в мертвые куски металла. Отходящий буксир накрыл один из близких подрывов, и на месте беспилотного кораблика расплылось облако мелких обломков и замерзшего газа. Сейчас пушки стреляли привычными кластерными боеголовками. Значок Нихонского корыта погас. Алекс недовольно хмыкнул. Разработанный план не предусматривал использование противником ядерного оружия.